Судья соревнований, бывший чемпион Украины по боксу, объявил торжественное открытие чемпионата. Чемпионат продлился до ужина. Марк по рассеянности потерял ферзя буквально через 5 минут после начала игры и сразу же сдался, чем служил едкую реплику болевшего за него Евсюкова. Евсюков, игравший следующую партию, выиграл у местного врача зубника, но в финал все равно не вышел. Уступил гостю чемпионата начальнику соседней погранзаставы. В итоге Марк не знал ни одного из победителей двоеборья. Особой радости от участия в играх он не ощущал, но и потраченного времени жалко не было. Все-таки спорт — тоже отдых. За ужином Евсюков еще раз прошел с проигрышу Марка. Но супруголовка поменяла тему. Поговорили о кожах, о новых способах дубления. А когда Валтузов ушел, Клавдия Степановна пригласила Марка к ним в номер. Евсюков купил очень хорошее марочное вино. Номер Евсюковых оказался раза в 3 больше номера Марка. Хорошо полированный стол на массивных ногах стоял в центре просторной комнаты. Вокруг его овала гордо держали спинки старинные стулья. На прихваченных из столовой салфетках стояло 3 разных бутылки — кокур, мускат и херес. Тут же в вазе лежали виноград, яблоки, абрикосы и персики. — Что, здесь так рано все созревает? — вслух удивился Марк. Евсюков посмотрел на гостя снисходительно. — Нет, это из Средней Азии прислали. Тут позже его растает. Хрустальные бокалы Клавдия Степановна вытащила из серванта, стоявшего у стенки. Марк обратил внимание на картину, висевшую над широким диваном. На картине пионеры трубили сбор, а в правом нижнем углу стояла жирная подпись художника. — Ну, товарищ Иванов, — Евсюков говорил, не глядя на гостя, приноравливая штопор к пробке хереса, — садитесь, сейчас вы попробуете настоящее вино. — Он, наверное, считает, что никогда хереса не пил, — подумал Марк с ехидством, но ничего не сказал. Наконец уселись за овальный стол. — «Подольше, подольше держите во рту!» — советовал, как приказывал Евсюков. Марк чуть не поперхнулся. Проглотил вино, но делал вид, что еще держит его на языке. «Держали!» — азартно руководил директор кожевенного завода. «Клавочка, а шпротики у нас есть?» «Есть, дорогой!» — ответила супруга. «Ну, открой! Очень хороши они, к мускату!» Вскоре перешли на мускат, и разговор сразу перекинулся с правильного винопития на более свободные темы на случай жизни. «Да он у меня такой! Все впереди идти старается!» Сгладив очередную грубость мужа, заговорила Клавдия Степановна. «Вот недавно узнал, что в Вологде с колокольни монастыря кресты снимать будут. Сорвался с места и поехал, сам туда забрался и своими руками крест спилил». Марк, слегка охмелевший, слушал эту развощекую женщину. Евсюков, пивший быстрее и больше Марка, использовал паузу для того, чтобы осушить очередной бокал вина. Казалось, что ему было приятно слушать рассказы жены о себе самом. «Он и в небо поднимался с одним военным летчиком», — продолжала Клавдия Степановна хвалить супруга. «Ах, я все на поездах», — грустно подумал Марк, понимая, что ничего героического в своей жизни он не осуществил, и хвастаться ему нечем. Хлопнула пробка, вытащена уже из 4-й бутылки. Они возвратились к хересу, который после муската и кокура казался чуть горьковатым. «А в 22-м я специально в горки ездил, к Ленину». Евсюков забрал слово у супруги и дальше о себе решил рассказывать сам. «Поговорить мне тогда с ним не удалось, но увидел я его вблизи. Я его видел, трудно поворачивающимся языком», — проговорил Марк, глядя на свой хрустальный бокал, полный хереса. «Когда?» — спросил Евсюков. «Да вот, года 2 назад».